Бхагавад-гиту, вторую главу, первый текст, который называется «Краткое изложение Бхагавад-гиты». Ом намо Бхагавате Васудевая. Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Санджая увача, Санджая увача, там тадха крапайва виштам, там тадха крапайва виштам, ашрупурна кулекшанам, ашрупурна кулекшанам, вишидантам идам вакьям, вишидантам идам вакьям, Увача маду судана, Увача маду судана, Санджая увача, Санджая увача, там тадха крипая виштам, там тадха крипая виштам, ашру пурна кулекшанам, ашру пурна кулекшанам, Вишудантам идам вакьям, Вишудантам идам вакьям, Уваджамаду судана, Уваджамаду судана. Пожалуйста. Полный перевод. Санджая увача, Санджая увача, Санджая сказал, Санджая сказал, там, там, на Арджуну, на Арджуну, Тада, Тада, так, так, Крипая, Крипая, состраданием, состраданием, Авиштам, Авиштам, охваченного, охваченного, Ашрупурна акула, Ашрупурна акула, полный слез, полный слез, Икшанам, Икшанам, глаза, глаза, Вишидантам, Вишидантам, сокрушающегося, сокрушающегося, идам, идам, эти, эти, вакьям, вакьям, слова, слова, уваджа, уваджа, произнес, произнес, Мадусудана, Мадусудана, убивший демона Маду, убивший демона Маду. Перевод стиха. Санджая сказал, увидев, что Арджуна охвачен состраданием и скорбью, а глаза его полны слез, Мадхусудана Кришна произнес такие слова. Санджая сказал, увидев, что Арджуна охвачен состраданием и скорбью, а глаза его полны слез, Мадхусудана Кришна произнес такие слова. Комментарий его божественной милости Шри Шримад Ачарья Бхактивиданты Свами Прабхупады. Мирское сострадание, скорбь и слезы выдают человека, забывшего свою истинную духовную природу. Тот, кто сознает свою духовную природу, проявляет сострадание к вечной душе. В этом стихе примечательно слово «Мадхусудана». Некогда Господь Кришна убил демона Маду, и теперь Арджуна хочет, чтобы Кришна уничтожил демона сомнений, который завладел Арджуной и мешает ему исполнять долг. Люди не знают, на что следует направлять свои сострадания, как смысл сострадать или какой смысл сострадать одежде утопающего. Человека, тонущего в океане неведения, нельзя спасти, пытаясь вытащить его одежду, то есть спасти его материальное тело. Того, кто не знает об этом и скорбит об одежде, называют шудрой, человеком, который скорбит напрасно. Арджуна был кшатрия, и ему не подобало вести себя таким образом. Поэтому Господь Кришна решил развеять его скорбь, вызванную невежеством. И именно с этой целью он поведал Бхагавад-гиту. В этой главе Шри Кришна, главный знаток духовной науки, объясняет, как осознать свое истинное «я» путем аналитического изучения природы материального тела и вечной души. Постичь эту науку сможет лишь тот, кто не привязан к плодам своего труда и полностью сосредоточен на познании своего истинного «я». Санджая сказал: увидев, что Арджуна охвачен состраданием и скорбью, а глаза его полны слез, Мадхусудана Кришна произнес такие слова: Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакья чакшурун миритам гина тайсма шри гураве намаха шри чайтанья ману виштам забитам яна бутале свайам рупа кадамахьям дадати свападантикам ванчакалпа тарубьяшча крипасингхубьяевича Патитанам бхавайнибхьо вайшнавибхьо намо намаха. Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда. Шри Адвайта Гададхара Шри Вашади Гоура Бхактавринда. Хари Кришна Хари Кришна Кришна Кришна Хари Хари. Хари Рама Хари Рама Рама Рама Хари Хари. Нама Ом Вишну Падая Кришна Пристая Бутале Шимати Бхактивиданта Свами Тинадне Намасте Сарасвати Деви Гаурвани Прачарне Нервишеша Шуньявади Пасчатя Дешитарне. Итак, в этом стихе или в этой главе, которая называется «Краткое изложение Бхагавад-гиты», в первом стихе описывается цель Бхагавад-гиты. И цель Бхагавад-гиты «Пхаям шокам варджитага». «Пхаям шокам варджитага» – развеять сомнения и лишить человека всех этих страхов, которые возникают из-за сомнений. Когда мы в чем-то сомневаемся, мы начинаем бояться. Когда мы боимся, сомнения усиливаются. И поэтому говорится, что целью Бхагавад-гиты было «Паям шокам варджитага» — развеять эти страхи и сомнения. Мы всего боимся. Мы боимся, что нас не признают, что мы не родим или наоборот родим, что мы заработаем или не заработаем, что мы женимся или не женимся, убьют нас или не убьют нас. Мы боимся всего. Почему же мы боимся? Потому что мы сомневаемся. Мы сомневаемся во всем. И цель Бхагавад-гиты – устранить эти сомнения, Арджуны, И здесь говорится, Арджуна называет Кришну Мадхусудана. Тот, кто убил демона Маду. И теперь Арджуна хочет, чтобы Кришна также убил демона сомнений. Таким образом, Бхагавадгита описывает, что сомнения – это демонические качества. Сомнения – демонические качества. В чем же сомневается живое существо? Во всем. Прабхупада описывает в своей книге «Наука самосознания», что тот, кто сомневается, это наличие разума. Но какого разума, он не пишет. Сомнения бывают разного уровня. Сомнения бывают разного толка. Итак, цель – развеять сомнения, на которых построены все страхи. Сомнения также ведут к страхам. Что же относится к страхам? Один вид из страхов называется обида. Очень удивительный вид страха. Сложно понять, как страх и обида сочетаются. И почему вдруг обида стала страхом? Но обида является одним из проявлений страха. И эта обида, она строится на сомнении. И страх также строится на сомнении. Если вы помните, что одним из проявлений страха является гнев. Гнев также – это страх. Зачем гневаться, если вы не боитесь? Почему Кришна все время улыбается? Он ничего не боится. Но когда мы боимся, мы проявляем гнев. Мы гневаемся, чтобы стать более активными, более мужественными, более страшными для противника. Когда мы разгневаны, человек говорит: «В гневе я страшен». Палийская поговорка гласит: надо быть сильным, а не страшным. Надо быть сильным, а не страшным. Таким образом, страшность, когда мы кого-то пугаем чем-то или что-то такое, страшим, это говорит о том, что мы просто лишены силы. Поскольку сильный человек, он никого не пугает никогда. Потому что он сильный. Зачем ему кого-то страшить или пугать? У него достаточно силы. Итак, существует очень много всевозможных качеств, которые проявляются в сердце обусловленного живого существа вследствие сомнений. Именно сомнений. И здесь говорится, что Арджуна, он стал сострадать. Он сострадал тем, кто стоял на той стороне. Он сострадал им, понимая, что им пришел конец. Он сострадал им всем. Как сейчас у нас две женщины лежат в больнице, они перевернулись на машине. И все сострадают им. Все сострадают им, кроме меня. Я тоже сострадаю им, но по-другому. Все сострадают, когда кого-то наругали. Кто-то тут обиженный ходит. Что-то там сказали не так. Бу-бу-бу. Уй-уй-уй. Задели чью-то честь. Очень много обиды, очень много страхов, очень много неприязни, очень много невзаимопонимания. На чем это построено все? Это все построено на этой Мадхусудана, на демонических качествах, которые проявляются в сердце живого существа. И он не замечает этого, он думает, что это праведность. Его гнев праведный, его обида праведная, его действия праведные. Но здесь говорится, что это демон сомнений, демон гнева, демон разрушения, демон обид и так далее. Демонические качества в 16 главе описываются, божественные и демонические натуры. Удивительные качества. Они не знают, как себя вести, говорится. В них нет ни правды, ни достойного поведения. Там описывается достойное поведение. Что же такое достойное поведение? Каждый из нас сейчас вот, сидит и думает, я очень достойно себя веду. Но прежде чем так заявлять, мы должны изучить целую науку. Что же такое достойное поведение и что такое поведение недостойное? Когда мы обижаемся, когда мы сплетничаем, когда мы очень странно себя ведем, и мы думаем, о, мы достойные люди. Мы даже не задумаемся. Мы просто реально сразу осознаем, что мы действуем правильно. Что мы очень праведны, очень благочестивы, очень приятны. Но мы даже не замечаем, как проявляются в нашем сердце демонические качества. Поэтому мы никогда не достигаем вкуса святого имени, не достигаем Кришны, не достигаем защиты Кришны. Есть люди, которые прямо балуются с Кришной. Есть люди, которые нарушают все принципы Кришны. И Кришна их не только прощает, Кришна их также продолжает любить. И люди не достигают этого состояния. Как один царь спросил, как же так? Он все принципы твои нарушает, а ты его защищаешь. Он спросил Господа Джаганнатху так. Когда один из панду стал просто с проституткой с одной спать все время. Панду это те, кто проводит все церемонии поклонения Господа Джаганнатхи. Кормят его, одевают. И один из панду, он стал спать с проституткой. Стал нарушать все принципы. Стал пить вино тихонько, втихушку. Спать проституткой. И все равно ходил к Джаганнатхе, ну, одевал, все равно исполнял свои обязанности. И тихонько на ухо Джаганнатхе говорил, ну, ты ж меня понимаешь. Ты понимаешь. И Джаганнатха он понимал. И как-то раз он дал гирлянду царю, привез свежую гирлянду. Может быть, кто-то из вас знает эту историю. Он привез свежую гирлянду царю, и на этой гирлянде был женский волос. Такого не может быть, это оскверненная гирлянда уже считается. Там. У нас-то вообще вся в волосах женских. Вообще у нас волосатые гирлянды. Но там, кроме панду, никто не подходил к Джаганнатхам. Женщины, все это осквернение. И вдруг на свежей гирлянде женский волос. И царь взял гирлянду и увидел, и он сказал, откуда на гирлянде, он сказал этому панду, откуда на свежей гирлянде женский волос. Что-то я не понял. Что-то я краями не догоняю. Как это женский волос на гирлянде, на свежей? Панду не знал, что сказать. А что произошло? Первый он предложил эту гирлянду своей проститутке. И она поносила ее немножко. Потом он ее снял и понес царю. Ну, знаете, когда человек уже так немного опускается, уже он уже... так немножко гонит уже. И он уже так немножко гнал этот панду. Гусей по чернозему. И он замешкался, он испугался такой. Потому что царь все-таки, царь страшная личность. Если бы у вас в храме был царь, страшная личность. Серьезно. Вы бы тут не смеялись. Не критиковали бы, если бы был царь. Один слух бы до него дошел бы, что кто-то его критикует. У вас бы была бы Вава. Вавочка, знаете, что такое? Вовочка, вам бы Вавочку сделали тут же. И это было бы по закону, по дхарме. Даже до сих пор такая дхарма. Ману говорит, до сих пор дхарма такова, что тот, кто критикует царя, может быть физически наказан немедленно. Даже если, по его мнению, царь совершает самый отвратительный поступок. Закон Ману сейчас, на Кали-Югу. И этот панда, он так испугался. Царь был могущественный такой. Такой. И он сказал, как это женский волос на гирлянде на свежей. И он сразу, царь еще к тому же, он, знаете, вот цари, они не дураки еще к тому же. И этот царь тоже был не дурак. И он сразу, естественно, смекнул, что там что-то связано с женщинами. Панду такие они. Они все брахманичные и очень такие нежные. И он так посмотрел на этого панду и сказал, откуда волос на гирлянде женский? И за меч так взялся рукой, ручкой. А у царя меч всегда такой. Он так иногда, и все, и вавочка. И он мог панду, любого панду, сделать из одного панду нескольких. И панду так напугался, и не знал, что ум заметался, и он, давай врать. Он говорит, это ау, Джаганатхи, волосы стали расти. Он сказал, что? Он говорит, ну в смысле не расти, парик. Мы теперь парик ему одеваем. Он сказал, а с какой стати вы... На Джаганатху одеваете парик. Кто дал такое указание, команду? Вообще это стандарт или что? Они сказали, ну что-то вот он без парика как-то. Выглядит как-то не очень. Панда уже просто лепил все подряд уже. Он просто уже клеил все. Знаете, что такое клеил? Ну, короче говоря, говорил всякую билиберду, уже чушь нес откровенную. И царь, поскольку цари иногда бывают не дураки, он уже реально видит, что тут что-то такое метет уже просто. То есть реально это было, ну, это были гуси уже, конкретные гуси. Это гуси мальчика Нильса. Был такой мальчик, Нильс. У него были тоже гуси. Он был с гусями. И царь говорит, ну-ка поехали, сейчас посмотрим, какой парик там, какой парик ты там одеваешь. И царь уже, естественно, настроился вавочку ему сделать. Царю тоже не дурак, он уверен был, но просто он факт, чтобы за факт. Хватить его за факт и дернуть. Они сели на коня, а панду со страху, царь-то на коне, а панду со страху босиком как дал газу. Прибежал домой и давай со всех своих родственников волосы состригать. состриг кучу волос, забежал быстро в храм и волос наклеил. Джаганатхи. Налепил на муке. И тут царь прискакал. Представляете, он быстрее царя скакал. Страх, знаете, что делает? Вообще можно перепрыгивать заборы большие, поднимать там килограммы, тонны. Ну, сами знаете, да. Со страху можно вообще что сделать. У страха, говорят, уши большие. В смысле, глаза велики. И царь зашел, поклонился, подходит, смотрит, какие-то волосы везде прилипли. Разного размера, всякие кудрявые, прямые, маленькие, длинные. Такой странный парик, в общем. Такая прическа очень странная. Обычно детей так подстригают. Когда они вертятся, все ли маленькие, мама их так обычно подстригает. Очень странно, непонятно. Вот у меня сына маленького, вечного, жена так подстрижет, что просто на него смотришь и думаешь, какое-то, блин, чудо-юдо. Кажется, что он из дурдома сбежал. Серьезно, из детской психбольницы. Потому что они там сами себя подстригают. У него была такая прическа, будто он сам себя подстригал. И царь, он стал смотреть на Джаганатху и думает, ничего себе, это что такое? Я царь, так сказать, я должен следить, он контролировал, так сказать, процесс это пуджи, там всего остального, царь должен это делать. И он думает, что такое-то, это? Что за безобразие такое? И он сказал, ну что такое странный парик-то? Парик нормальный хотя бы, что ли, сделали бы. А панда уже врет, уже все, уже. Его-то несет уже в разнос. Он говорит, так это не парик, это они так растут у него. Царь уже точно думает, ну сейчас я его на 10 маленьких пандят сделаю. Сейчас я из него сделаю 10 маленьких пандят. Царь уже точно решил уже все. Потому что уже такую чушь он несет уже. И он говорит, царь, ну так, ты меня уже, так сказать, довел до белочки. Вот сейчас я просто беру, дергаю, они отлипают. И я тебя прямо тут порубаю на колбасу, на вегетарианскую, естественно. На ветчинную там или какую, молочную. Без содержания протеина. И панду этот, он уже, ну, уже, как говорят, 7 бед, 1 ответ. Он все, врет же, он же уже врет на прополую. Он говорит, дергай, что? И царь, естественно, уже в полном настроении приготовился его порубать на колбасу. Он подошел так, глядя на панду. Он смотрел не на Джаганатху, а на панду. И с виска. На виске такой маленький пучок волос был. Чьих-то там, ну, племянника, что ли. С маленького племянника чубчик срезал тоже. И царь подошел, и эти маленькие волосы с виска раз и сдернул. И кровь брызнула ему в лицо. Он не понял, он развернулся. И кровь сочилась из Джаганатхи, из виска кровь брызнула. Царь не понял. Царь был в шоке. Панду говорит, что ты сделал-то? Вот представь, тебе волосы сейчас отрывать начнут. Панду держался до конца вообще. Он говорит, ты что сделал-то вообще? Ты Богу, блин, волосы отрываешь, тут стоишь, блин. Ты что, дурак, что ли? Ты царь или дурак какой-то? И царь был в ужасе. Царь точно знал, что это чушь собачья. И царь упал перед Джаганатхой. Стал просить прощения за причиненное беспокойство. Но царь все понимал. И царь сказал, дорогой Господь, я нахожу прибежище только у твоих стоп. Ты же знаешь, я твой слуга. Я так строго слежу за тем, чтобы все было правильно. Я хочу тебя спросить. Этот урод спит с проститутками, я точно знаю. Пьет вино. Приклеил тебе волосы своих родственников. Почему ты его защищаешь? Он нарушает все твои правила. Все, что ты требуешь, он наоборот нарушает. Прямо при тебе. Служа тебе. Почему ты его защищаешь? Почему ты так делаешь? И Джаганатха сказал, потому что он мне дорог. Потому что он мне дорог. Итак, люди в сомнениях или люди с демонической природой не способны стать дорогими для Кришны. Поэтому даже когда они строго всему следуют, Кришна все равно не дает им милости. Он не дает им отношения. Он не дает им защиты, прибежища. Они строго всему следуют. Я знаю людей, которые так строго всему следуют. И они не получают никакой милости, кроме того, что у них есть милость ничего не жрать, ни с кем ни-ни и ни-би-би. То есть, у них одна милость. Они могут соблюдать регулирующие принципы свободы. И все. Они не испытывают вкуса к святому имени. Они не понимают киртан. Они не знают хорошо философию. Сердце их наполнено всякой ерундой. И знаю людей, которые совершают, может быть, даже какие-то неблагочестивые поступки. И Кришна всегда их защищает, всегда одаривает их, любит их. В чем загадка? Загадка этих отношений с Кришной. Это сердце. Это сердце. Сердце, лишенное сомнений. Сердце, предавшееся полностью, не сомневающееся в Кришне. Вот почему Арджуна просит, развей мои сомнения. Сделай так, чтобы я не сомневался, чтобы мое сердце, оно было также тебе предано. Чтобы мое сердце было предано. А не то, чтобы я демонстрировал кому-то какие-то определенные способности. Философские. Что я такой философ, показать всем. Или показать публике, как я строго следую всем правилам и предписаниям. Все равно это делается не для Кришны. Человек просто боится реакции. За это преданность не дается, потому что соблюдение регулирующих принципов свободы не является проявлением преданности. Это лишь является способом, который помогает Лучше воспевать святое имя, чище. И не больше. Итак, Арджуна спрашивает Кришну. Эти сомнения, демон этот сомнений прокрался в мое сердце. Пожалуйста, развей его. Защити меня. Я очень боюсь такого состояния, состояния сомнений. Что же говорит Кришна Арджуне? Кришна говорит, все твое сострадание, все твои слезы в глазах. Да, ты искренний. Это все искренность мирская. Материальная искренность, телесная. Это очень искренние люди, они сейчас сострадают чьи-то ножки, чьи-то ручки, чему-то животику. Они очень искренние. Они обижаются очень искренне. Потому что, видишь ли, их обидели там, что-то сказали в их адрес не то. Как-то поступили с ними не так. Но обида, все это проявление разных видов невежества, страхов, сомнений и безбожья. Чинаги Пандит говорит, тот, кто несет обиду в сердце, думает, что Кришна несправедлив и не контролирует. Думает, что это не от Кришны, а непосредственно от какой-то личности. Такой человек лишен милости, знания и всегда пребывает в невежестве. Он даже не понимает. Он никак не связывает, что Кришна санкционировал такое действие по отношению ко мне. И что есть Карана Каранам, причина всех причин. Кто? Я. Я что-то делаю так, что Кришна устраивает мне эту адхипхуту. И эти люди никакого отношения не имеют к тому, что они меня оскорбляют. Я имею отношение к этому. И Кришна санкционирует эти все оскорбления, все ущемления. Поэтому Чинаги Пандит говорит, что они косвенно проявляют полное безбожье. Они думают, что Кришна не контролирует процесс. И что это происходит помимо Кришны. И они не виноваты, что с ними так поступают. Арджуна тоже так думает. Арджуна также в невежество впал. И Кришна, говорится, отметает его такое сознание. Он отметает его ложное представление о том, что он очень сострадательный. Он плачет прямо. Он так сострадает, что прямо плачет. Куча сомнений у него. И все очень искренне. Но все очень телесно. И очень исходящее из материального ума. Сентименты. Материалистическая платформа. Искренние слезы. Искреннее сострадание. Искреннее сомнение. Полное невежество. Поскольку отсутствует положение истинного Я. Поэтому Прабхупада здесь пишет в комментарии, что только глупцы сострадают одежде. И человеческое тело сравнивается с одеждой. В Бхагавадгите говорится, как старые одежды меняют на новые, точно так же одно тело меняют на другое. Кто понял это, его эта перемена что? Не беспокоит даже. Одна ножка поменялась на другую. Это как одна гача брюк на другую. Говорится, тот, кто проникнут знанием, его даже это не беспокоит. Нет беспокойств. Но ум очень сильно обеспокоен. Почему? Потому что телесная концепция жизни. Телесная концепция жизни проистекает от привязанности к плодам своей деятельности. Люди всегда пытаются наслаждаться плодами своей деятельности. Они действуют на телесной платформе. Как же они могут не беспокоиться о ножке, о ручке? Как же они могут не беспокоиться о своем теле? Оно им так дорого. Так дорого. Что может быть дороже моего тела? Что может быть дороже моего мнения? Что может быть дороже или сильнее моей обиды? И Кришна как раз разбивает это в Бхагавад-гите. Он помогает Арджуне встать на платформу истинного «Я», то есть приобрести знания, поскольку все это проявление невежества, и оно очень искреннее. Есть искренность в гуне невежества, есть искренность в гуне страсти и есть искренность в гуне благости. Но все это называется одним словом. Тамас. Почему? Потому что это материально. И ничего не имеет близко даже к искренности души. Столько обиженных, столько униженных, разочарованных, столько демонического в сердце у людей. Они говорят, что это хридая-дурбальям, слабость сердца. Это демонизм сердца, а не слабость. И Кришна поэтому здесь говорит: Мадусудана, тот, кто убил демона. И Арджуна просит также убить демона, вот этих вот всех качеств, которые в сердце проявляются. Арджуна очень образован, он понимает, что эти проявления демоничны. Арджуна испытывает это сострадание, он плачет, у него такая же искренность. Но у Арджуны, помимо этого, есть знание. Он понимает, что все, что с ним происходит, просто от начала и до конца, что? Демонично. Вот почему Кришна говорит Арджуне: «О, не беспокойся, сын Партху, ибо ты с рождения наделен божественной природой». Почему Арджуна беспокоился? Он находил в себе вот эти все сентименты, все вот эти обиды, злость, все это сострадание ложное. Говорится, что Господь в своем одном из воплощений обрядится в привлекательные одежды Будды, чтобы обмануть тех, кто враждебно относится к последователям истинной религии, то есть демоничным. Он придет как Будда, чтобы демонов обмануть. И даст им что? Ахимсу, сострадание. Эти демоны будут сострадать ходить всем. Они очень сострадательные, очень. Но кто они? Они демоны. Есть даже история, как Шукрачарья ушел. И Брихаспати прибежал и говорит: все, новая философия, я Шукрачарья. Он превратился, у него камавасьята ситхи, он может превращаться в любого. Он как Шукрачарья пришел с одним глазом, он говорит: это я, Кутузов, так, ой, этот Шукрачарья, так сказать, пожалуйста, у нас новая парадигма, новая концепция. Демоны говорят: какая концепция, какая? Мы теперь сострадаем всем, всем сострадать нужно. Такова демоничная теперь дхарма. Они говорят: ну хорошо, как скажешь, ты наш гуру, все будем сострадать. И стали сострадать. И Вьясадева говорит: поэтому они так сильно любят буддизм. так сильно любят буддизм, потому что там столько сострадания. Какого? Очень странного сострадания. Бога нет, души нет, есть одни лишь дхармы. Вишну – это фантасмагория. Хари Кришна, Хари Рама не надо повторять. Это плохо для сердца. Да. Если ты будешь повторять Хари Кришна, Хари Рама, сердце будет болеть еще сильнее. Скоро вообще инфаркт разобьет тебя. Надо повторять что? Ом мани падме хум. Ом дари ду дари баджар зор бадурга суха суаха. Ом. Вчера ко мне из Южной Индии приезжал Ринпоче. Гэше Шамба Ринпоче. Ринпоче вообще во всем мире в буддизме 8 или 9. Это как маршалы в буддизме. Вот вчера они у меня дома были. Вот кто у меня дома был вчера, и тоже их видел. Видел его, вернее. Вот он приезжал. Он на шнур мне говорит. Давай его, чик. Я говорю, у меня ножниц нету. И потом он мне говорит, надо-то людям-то сострадать. Че это Хари Кришна, Хари Рам, Хари Кришна, Хари Рам? Надо сострадать. Че Хари Кришна, Хари Рам, Хари Кришна, Хари Рам? Надо сострадать людям. Сострадать. Вот састра или датильма. Он хороший человек. Я его знал. Мы давно знакомы с ним. И по Тибету еще. Он с 9 лет. Он сам родился в Непале. Обучался в Тибете. Сейчас живет в Южной Индии. Он очень высокого. Ринпоче это означает, ну знаете, как... Ачарья вот у нас. Вот. Не просто гуру, а ачарья. Вот это Ринпоче, значит. И вот он вчера был у меня дома. Приезжал ко мне. И он мне говорит. Ты что? Меня Сарган Чанчун звали. Сарган Чанчун это тот, кто рядом находился с Буддой. Меня звали. И он мне говорит. Сарган Чанчун, ты что? Какой Хари Кришна, Хари Рам? Ну, по Хари Кришне немножко. Давай обратно. Я тебя сделаю старшим гыланом. Старший гылан. Ты будешь вообще носить желтую одежду. Ты что, дорогой? Какой Хари Кришна, Хари Рам? Мы с ним по-тибетски разговариваем. Говорит, сын у тебя такой вообще настоящий буддист. Мы с ним пели мантры вообще. Пели мантры. Ваджрой управляли. Били в колокола вообще. А он мне говорит, давай твой шнурок. Чик. Зачем Хари Кришна, Хари Рам? И будем сострадать просто потом. По всему миру будем сострадать людям. Итак, Арджуна, он также сбит с толку ложным состраданием, ложными представлениями. Он сбит с толку. Он мне говорит, Римбочи, он говорит, ты же такой великий астролог. Как ты там вообще среди этих затесался вообще среди них? У меня в Южной Индии столько много Хари Кришна, Хари Рама друзей. Они напоются, да? А как что-то у них, они все ко мне бегут. За предсказаниями ко мне, когда заболеют ко мне, все время ко мне бегут. Он взял меня за руку и говорит, печень твоя, о, Боже мой, твоя печень, конченая. Он великий врач, я не шучу. Печень твоя, все. Сердце твое, ты уже перенес инфаркт один? Я говорю, да. Скоро будет второй, обширный, может быть, даже умрешь. Потому что ветер очень силен в твоем сердце. Очень много ветра в сердце. Я понимаю, о чем речь идет. Вы, может быть, не знаете, что это такое. Он говорит, у тебя в сердце очень много ветра. Ветер в сердце, это означает, что вы живете чужой жизнью, чужими проблемами. Что вы кому-то сострадаете и берете эти страдания этих людей себе. И он меня спрашивает, ты еще водку-то не стал пить? Я говорю, да вот иногда уже. Он говорит, ты же наш, Рагочинчан, ты что? Ты же такой. Они используют твои сострадания. Они используют того, то, чему тебя научил. Кто? Бакула Римпочи. Бакула Римпочи. Бакула Римпочи, правая рука Далай-ламы. Мой учитель был. И он опять говорит. Ну давай мы его на шнур покажем. Давай мы его. Чик. Зачем Хари Кришна Хари Рам? Ты умрешь там. Они всегда будут тебя эксплуатировать. Твое сострадание. Они ничего не знают. Они ничего не могут. Они умеют только одно. Я говорю, что? Обижаться и ругаться, и кушать очень много. Я вам рассказываю вещи. При них находились преданные. То есть здесь есть преданные, которые были в этот день там у меня дома и помогали там его встречать. Потому что это очень великая личность. Очень великий. В буддизме это очень великая личность. Он одним тычком может вас вылечить, ткнуть вас пальцем, и у вас все болезни уйдут сразу. Вот он ткнул меня пальцем, чтобы сердце мое заработало лучше. Ты там делаешь? И опять. Он прям привязался к шнуру. В конце он говорит, когда уже уезжал, все, мы прощались, обнимались, там с ним целовались. Вот шаман такая, она нас фотографировала там. Он в конце все равно мне говорит, возвращайся. Возвращайся, я сделаю тебя самым главным. Ты будешь самый главный. Зачем тебе ветер в сердце? Они убьют тебя. И потом в конце говорит. Давай. Твой шнурок. Чик. Итак, у Арджуны тысячи сомнений. Тысячи сомнений. Сердце, оно не просто устроено. И разобраться в этом очень сложно. И Арджуна очень квалифицирован. Он осознает, что все эти качества – проявление демонических качеств. Поэтому он его называет Мадхусудана. Тот, кто убил демона Маду. Поэтому он также просит убить демона. Всех этих демонов в его сердце разогнать. В этом милость Шрилы Прабхупады, в этом милость Кришны, в этом милость Господа Чайтаньи. Когда буддисты увидели Господа Чайтаньи, они очень сильно привлеклись. И они спросили его, они стали задавать ему вопрос, как раз буддисты Южной Индии. И Господь Чайтанья стал рассказывать им о Кришне. Он стал говорить о истинном сострадании, о правильной философии, о дхарме. И они все сразу инициировались у него. Все до одного. Они все сразу прибежище приняли у Господа Чайтаньи. Но один, самый главный, главнее не было просто. Самый главный. Он стал завидовать. Он тоже думал, давай. Он стал завидовать. Чему же он завидовал? Сострадание уже есть, все есть, тантра есть, можно мысли чужие читать, проникать вообще в суть вещей, можно предсказывать, видеть прошлое, настоящее, будущее, можно вообще все, что угодно делать. Человек обученный, все, что угодно может сделать. У них же все было. Чем же они привлеклись? А? Любовью к Богу. Да. Они привлеклись к тому, что Бог персонифицированный, оказывается, что Бог верховная личность, что Он личность. Господь Чайтанья доказал им, что Бог есть, что есть душа, и что Бог личность, и что живое существо и Бог находятся в самых сильных, любовных отношениях, что даже если живое существо, которое в любовных отношениях будет баловаться, Бог будет его все равно любить. И никогда не будет наказывать. Он им доказал это. И так сладко. И все они сразу приняли это. Кроме одного. И этот один он решил, сейчас я оскверню всю эту контору. И он огромный поднос пищи принес. И сказал Господу, на, кушай. И пищу эту он наполнил тантра-мантрами. Есть такие определенные мантры, которые силу забирают. Вы наговариваете на еду, и человек, если это ест, то сил забирает. И он Господу читает. И Господь читает, он думает, ну что, хорошо, можно поесть. Предложил, все. Только хотел брать. И говорится, с дерева слетела огромная птица. Она схватила поднос. И взвилась с этим подносом высоко-высоко. И как бы, ну тут елкин дрын. Только хотели поесть. А официант уже со столика убрал. И птица взвилась так высоко с этим подносом. И потом этот поднос выпустила. А поднос, знаете, он как фанера. Он не так, не прямо летит, да? А под ветром, он же, это же поднос. И он вот так, ну, всяко разно там. И он так. И там, а и все буддисты, они смотрят. И главный тоже он смотрит. И поднос так, и как ему по голове. И убил его. кстати, убил насмерть. Итак, Арджуна просит устранить сомнения. У многих людей сомнения, какие-то обиды, какие-то ненужные вообще мысли в голове носят. Какой-то живут жизнью, какой-то все это деньги копят, копят, копят. Поймите, что все необходимо только для того, чтобы выстроить свои взаимоотношения с Богом. Никогда ничего не жалейте. Жадность, накопительство, чванливость, обиды. Все это только демонические качества. Они разрушают связь с Кришной. Даже если человек будет думать, что он связан, потому что он возле божества, видишь ли, там платье ему шьет. Все время шьет и шьет платье. Такое платье уже сшил, уже можно на храм одеть. Все делает гирлянду, да делает гирлянду. Такая гирлянда уже, такой длины уже просто, широчайшей высоты. Можно очень много чему посвятить свою жизнь и думать. И поэтому Прабхупада пишет, так много бхакт. Бхакт. Бхакт это значит преданных. Так много бхакт. Так много. Представляете, их не половина, не четвертинка. Их так много, он пишет. Так много бхакт, которые просто думают, что обладают сознанием Кришны. И преданно служат ему. Однако, они не принимают Кришну в сердце, как верховную личность Бога. Они не вкусят плодов преданности, не вернутся назад к Богу. Итак, есть тысячи иллюзий в голове у людей. Миллиард всяких каких-то планов странных. Один человек получил 1 000 000 рупий. 1 000 000 рупий. Знаете, что такое рупий? Это деньги, да, правильно. Правильно. Рупий – это деньги. Это не рыба, ничего там. Это деньги. Он получил 1 000 000 рупий. И он был так рад. Потому что на 1 000 000 рупий можно было, ну, сделать бизнес. Можно было дом прекрасный построить. Ну, вообще, все можно было сделать здорово. 1 000 000 рупий. И он получил 1 000 000 рупий серебром. Это еще вообще, это... Ну, это просто праздник какой-то. Серьезно. Это не меньше 8 марта. 1 000 000 рупий серебром. И родственники прибежали и стали кричать: о, ну все, теперь мы спасены, все, теперь мы будем жить вообще, есть нормально, спать, совокупляться, обороняться. Вообще у нас планы там такие, вообще грандиозные планы, у нас план есть, и у нас очень много плана, целый мешок плана. У нас такой хороший план вообще, атасный. Просто птичка, такая есть птичка, она называется коноплянка. И говорится, птичка-коноплянка прискакала, и смеялась, как дура. И вот у этих родственников было тоже очень много планов. Очень много разных планов. Они думали, о, миллион, миллион. Вообще, если сейчас кому-то дать 1 000 000 из нас, Я знаю, даже у некоторых здесь есть пару человек, у них есть миллион. И знаете, сколько у них планов? Так кричит Долгопрут. В брачный период. Когда самка подходит ближе, он раздувает свой клюв и кричит. Так вот, у них было столько планов, столько много вообще чего в башке, в их башках. Они были все башкиры. А этот человек, он что-то так сидел, думал. И пошел, и весь миллион раздал монахам. Весь до копейки. Сам побрил голову и стал петь «Харе Кришна, Харе Рам, Харе Кришна, Харе Рам». Родственники. Родственники все сразу стали долгопрудами. И стали кричать. Так закончилась эта история. Итак, попытайтесь предаваться Кришне. Попытайтесь быть щедрыми. Попытайтесь быть не чванливыми, гордыми, обидчивыми или какими-то там очень чему-то яро следующими. Запомните суть, наша суть. Это стать зависимыми от Кришны. Это принять, что Кришна – верховная личность Бога в сердце. Это на самом деле, принять Кришну нужно. Это самая важная задача. Все остальное не имеет никакой ценности. Итак, Санджая сказал, увидев, что Арджуна охвачен состраданием и скорбью, и в глазах и глаза его полны слез, Мадхусудана Кришна произнес такие слова. Харе Кришна. Пожалуйста, может быть, есть какие-то вопросы? Заявление, объявление. Или вообще ничего не понятно было? Было очень смешно, но ничего не понятно. Не по лекции? Чисто по... Так, чисто по жизни. Чисто по жизни. Ну, давай. Давай. Вайшнав, да? Ага. Не вайшнав, да? Ага. Это коренные слова, да? Не. Так звучит на по-русски вайшнав и вайши. Я тоже раньше думал, что вайшни пошли, и были вайшнавы, там просто навы были, вот, были вайшни такие вот. Были, одни были простые вайшни, а другие были навы. И поэтому были вайшнавы. Нет. Вайшнав? Да. Да. А вайш, да, торговец. Звучит, конечно. Как дрова и трава. Как дрова и трава. Однокоренные слова. Пожалуйста, может быть, есть какие-то вопросы? Женщины, может быть, с чем-то не согласны. Как можно по-настоящему принять Кришну в сердце? Только по милости самого Кришны. А милость Кришны – это означает милость преданного. Мы должны кому-то предаться по-настоящему. Для кого-то служить, для кого-то жить, кого-то радовать. Чистого преданного. Посмотрите, сколько много дворцов ради Бхагавадгиты. Сколько много обмана. Загляните в свое сердце честно. И вы увидите. Правдивость – последняя нога религии. И вы увидите, что вы не служите. Что-то вы делаете? С виду-то, конечно, все служат. Долгопрут, он с виду тоже все время ползает. В поисках самок. Ну, такое впечатление, что он ползает по работе. Когда человек предастся, как ни странно, вот есть такой страшный стих. Вот для меня он страшен тем, что я, ну, как бы исполняю обязанность лидеров, и моя задача как бы хоть как-то обучить и вдохновить, хоть не знаю, хоть одного человека предаться так же, как я хотя бы. Говорится, из десятков тысяч лишь единицы стремятся к самоосознанию. Из всех стремящихся к самоосознанию лишь единицы встают на путь преданного служения. А из всех вставших на путь преданного служения едва ли один познает меня полностью, то есть предается. Представляешь, какой страшный стих? И это не пророчество. Люди настолько привязаны к своим планам, к своим идеям. Вот каждый может предаться. В Бхагаватам говорится, пулкаши, пулинды, кхасы, ну все там, шабары, кииты, даже звери и птицы могут снискать милость Господа, если предадутся его преданному. То есть все могут, значит. Но едва ли один использует это. У всех есть возможность, а едва ли один ее использует. Потому что у всех свои планы, своя красивая жизнь. Поэтому в лучшем случае они бреют башку, носят тхоти, бегают туда-сюда с рюкзачками, как гномики. Это неплохо. Но предаться – это еще больше. Предаться – это сердце. Поэтому Прабхупада говорит, они не принимают в сердце многие вещи. Это вопросы сердца. Вопросы сердца знает только тот, кто это кардиолог. Духовный кардиолог. Серьезно. Вопросы сердца — это духовная кардиология. Духовная кардиология, несомненно. Пожалуйста, может быть, есть какие-то еще вопросы? Просто многие культивируют вайшнавскую религию. Не преданное служение, а вайшнавскую религию. То есть верят в Кришну, верят там в гуру, там следуют, посты держат, там яйца не кушают, и там сало, яичко.